я могу понять очень Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Слушаю. Звонок из Сбербанка России. Могу я услышать? Валентина Михайловна. Слушайте. Вас очень плохо слышно. Валентина Михайловна, это вы есть, я правильно понимаю? Мы. Валентина Михайловна, меня зовут Аверьянова Екатерина Романовна. Я являюсь специалистом управления по работе с задолженностью. Наш разговор записывается. Вам звонок поступил по кредитной карте. У вас от апреля месяца, от 7 числа образовался долг суммой 4350 рублей. Требование банка оплату произвести в кратчайшие сроки. Валентина Михайловна, как скоро вам удастся урегулировать вопрос по зачислению средств? Вы знаете, что вы звоните второй раз за день? Ну, конкретно был сброс ранее. Врете. Поэтому с номера телефона совершался звонок. Врете. Нет смысла вам врать, на звонки в автоматическом режиме поступают. Но я вам сообщаю, что до вас звонила барышня. Спросила, вы Валентина Михайловна? Я ей сказала, мы. Она сказала, что это не ответ, и сказала, что ждите повторного звонка. Взаимодействие было? Было. То, что ваше... для вас, нет. Смотрите, для вас это ответ. Для нее это не ответ. Нет. Что нет? Если конкретно специалист не смог вас идентифицировать как клиента, соответственно... Подождите, а как вы тогда звонки? Смогли меня идентифицировать, если я ответила ровно потому то же самое? Я вас переспросила. Во-первых, вы сказали, что да, я вас слушаю. Во-вторых, я у вас спросила, это вы сказали, да, это мы. Для меня этот ответ был признан тот факт, что так. Вы являетесь клиентом. Ровно Валентина то же самое я ответила предыдущей звонящей, но для нее это не было хорошо. Фактом. Это право специалиста. Если вы не, не а право этого специалиста, оно где-то законодательно может быть как-то узаконено? Прошу прощения Валентина за тавтологию. В данном случае, я еще раз повторюсь, звонки поступают только в том случае, если клиент не проходил идентификацию. Если вы с тем специалистом а я обязана прошли, где-нибудь в законодательном каком-нибудь акте есть моя обязанность проходить идентификацию? Это первый вопрос. И вопрос второй. В 230-м федеральном законе есть ли хоть слово об идентификации, которую я должна проходить? В 230-м федеральном законе есть только слово «взаимодействие». Когда позвонил мне ваш сотрудник, я взяла трубку и сказала «Алло, взаимодействие у нас уже началось». Правильно? Мы нет. взаимодействуем. В смысле нет? Нет. Если мы не... Ну, может, кто угодно взять ведь трубку, согласитесь, может взять родственник. Может, кто поэтому угодно. Но, тем не это менее, не у меня спросили... Это вы? Хорошо. Я сказала, это мы. Анна, я не буду с вами спорить. Мы сейчас уже продолжили с вами диалог. Нет, мы с вами не продолжим диалог, потому что вы звоните второй раз за почему? День. Теперь вы можете позвонить мне уже только на следующей неделе, потому что на сегодня, вы превысили количество взаимодействий, а на этой неделе вы уже исчерпали количество взаимодействий, потому что позвонили мне два раза. Именно поэтому разговаривать о каких-то там задолженностях мы будем с вами с понедельничка. Нет, нельзя. Но в данном случае, да, действительно, звонки вам будут поступать повторно до тех пор, пока информация не будет зафиксирована. Ну, значит, того, что ж, будем писать жалобы в Центробанк конкретно нет. на сотрудников, пожалуйста, которая позволяет себе самоуправство случае... в отношении меня. Вы можете прекратить тарахтеть и повесить трубку, потому что никакой информации вы от меня не добьетесь. А измором меня взять не выйдет, таких, как вы, я ем на завтрак. Хорошо, звонки будут совершаться повторно. Всего доброго. Получите штраф, пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Лариса Викторовна, да? Представьтесь. Я Денис Александрович. Звоню из Восточного экспресс-банка. Фамилия? Белов. Угу. Я вас слушаю. Так вы Лариса Викторовна, правильно? Хорошо, я по поводу вашего кредита доступного звоню. 28 дней вы находитесь на задолженности. Почему же вы до сих пор оплату не совершили? Ой, вы знаете, проснулась как-то я утром и испытала непреодолимое чувство жадности. И поняла, что не могу больше кровные свои копеечки отдавать незнакомым дядькам и тёчкам. Решила для себя больше этого не делать. Так у вас чужие деньги, вам их возвращать нужно. У меня чужих денег нет. Все деньги, которые у меня есть, только мои. Чужие кончились давно. Заработала честным, непосильным трудом. Угу. То есть то, что вы взяли деньги в банке, это честный труд ваш был, да? Да, то, что в банке, они давно закончились. Ну, так возвращайте. Они у вас закончились, а ваш банк возвращайте. Не, не буду. Пока еще не смогла преодолеть себя. На каком основании? При чем здесь вообще ваши какие-то желания? У вас есть обязательства, Лариса Викторовна. При чем здесь вообще какие-то обязательства? У меня есть желания. Ваши желания никак и не относятся сейчас к вашему договору. Мои обязательства вообще никак не относятся к моим желаниям. Мы в правовом государстве живем. Вы составили с нами документ. Так, юридический, допустим, документ, Лариса Викторовна. И у вас есть обязательства. Разве в договоре есть где-то хоть какая-то пометка, что ваше желание не платить может повлиять на невыполнение условий кредитного договора? В моем экземпляре есть, да. Пункт 3.6.8. Неправда. Да как это неправда? Вот неправда, я на него смотрю, Лариса сейчас. Викторовна. Вы будете сейчас обождение. Вы откройте ваш экземпляр. Может, в вашем экземпляре тоже такое есть? Нет, такого нет, Лариса Викторовна. Вы помните на память мой договор? Я знаю, что у вас такого нет. Откуда вы знаете? Вы его читали? Потому что я знаю тарифный план кредит доступный, а именно ваша медитация. Причем тут тарифный план и договор. Вы договор наизусть знаете? А не нужно для этого знать наизусть. Как это не нужно? Но вы с ним знакомы? Вы его читали? Конечно. Так, и какой первый пункт договора? Наизусть. Для чего этого? Ну, чтобы понять, читали вы или вы врете. Он у вас... Да у меня-то есть, а у вас-то есть? Я не могу врать, Лариса Викторовна. Не можете? А что такое? Нос растет? Конечно. Пиноккио, ты ли это? Лариса Викторовна, что тебе позволяется? Что я объяснить? Себе позволяю? Что за халатное отношение вы показываете к вашему договору? Пижамное. Я не халатное, это я пижамное. Смысл от я ваш... пижамное отношение проявляю. Угу. Какой смысл от такого разговора, Лариса Викторовна? Я не знаю, какой смысл от такого разговора. Ваши разговоры с вами вообще не несут никакого смысла. Они, а, не мотивируют меня на оплату, б, не дают вам никакой информации, в, никак не способствуют решению вопроса. Я не знаю, зачем вы звоните, это вообще не несет никакой пользы вам, в первую очередь. И я вам давно сказала, что я не буду с вами сотрудничать, идите в суд. Суд, то есть вы хотите всю сумму банк начать, чтобы вы сходили в суд. Да, ходить даже не нужно для этого, Лариса. Ну, не ходите. А вы в любом случае деньги вернете. Но если вы испытываете такую уверенность, зачем осуществлять бесполезные действия? Зачем звонить мне, что-то спрашивать, вот эти вот бесполезные разговоры? Потому что есть возможности добровольно. Нет, я отказываюсь от этой возможности. Я хочу суд. Понятно. Угу. Значит, в любом случае в течение 3 дней мы не будем ожидать от вас оплату? Нет, даже в течение 3 дней не будем. Не вот завтра у вас крайний срок. Да не ждите. В полном объеме должны оплатить. Вот крайний срок, он на самом деле, вот знаете, забавное это понятие. Вы мне звоните там почти каждый день и говорите, Лариса, завтра крайний завтра срок. До конца дня 15 000 рублей вы должны оплатить. Мне кажется, это будет, 200, будет. Это будет бесконечно. Оплаты не будет, ага. Ваш долг будет передан... Третьим лицам. Агентство. Отлично. Для начала вы будете работать с ними. Угу. Ну, вы же это вы будете больше работать с ними, а я буду с ними развлекаться. Зря, Лариса Викторовна. В общем, да что тут зря? От оплаты отказываетесь, правильно? Да повторила уж 2 раза. Я фиксирую отказ от погашения, последствия я вам сообщил. Дополнительные номера для связи какие у вас есть? 02. Это ваш номер телефона? Да, это дополнительный номер для связи со мной. Звоните и меня спрашивайте. Там вас спрашивали, да? Угу, угу. Понятно. Так как диалог неконструктивный, я фиксирую отказ Ларисы Викторовны. Ожидайте еще звонков. Далее последствия коллекторского агентства. До свидания. Хорошо, пока. Трубочку только вешать.